Глава 253. История любви. Хан Сяо отремонтировал свой костюм, пока они ехали в машине, закурил сигарету и решил проверить форумы, когда увидел пост, написанный игроками Гермины, которых он только что убил. Цель найдена! Координаты местоположения Хан Сяо! Гермина выдала новую миссию по преследованию. Мы ищем еще двух участников для этой групповой миссии. Выезжаем через 20 минут. Хан Сяо усмехнулся, увидев сообщение. Игроки Гермины также пытались найти его, поскольку миссия требовала от игроков только определения его местонахождения. Она не уменьшала их очки репутации с Хан Сяо, поэтому многие игроки брали задание за награду. Как гласит старое изречение, бьет значит любит. Хотя Хан Сяо не оказывал им никакой помощи, но следуя примеру игроков с трех других континентов, игроки Гермины также были благосклонны к нему. Как только его личность была раскрыта, игроки очень увлеклись им и стремились принять любые миссии, которые были с ним связаны, хотя по сути у них и не было особого выбора. Сейчас Гермина всецело была настроена на ловлю Хан Сяо, поэтому практически все миссии были связаны с ним. По логике вещей, бороться с бессмертными игроками должно было быть хлопотно, но Хан Сяо был рад, что за ним гонятся игроки. Помимо попыток найти его напрямую, организация все время пыталась окружить Хан Сяо. Тем не менее, Хан Сяо всегда удавалось вырваться из западни до того, как они успевали их окружить. Это не было простым совпадением. Сообщения на форуме, сделанные игроками Гермины, в основном давали Хан Сяо бесплатную информацию о продвижении вражеских войск. Гермина не знала о существовании форумов, в то время как игроки никак не могли предполагать, что какой-то НИП может видеть их сообщения. Группа Хан Сяо продолжала прорываться сквозь бреши между силами Гермины. А Гермина понятия не имела, как информация могла просочиться. Им и в голову не приходило, что их собственные нелюди тащили их вниз. Наоборот, босс все больше и больше убеждался в способности Хан Сяо предсказывать будущее. Хан Сяо не боялся, что сообщения о нем на форуме закончатся. Из-за недавнего роста его популярности среди игроков, весь форум планеты Аквамарин пестрил его именем. Раскрытие его подлинной личности также дало толчок его имиджу. По сравнению со скучным лицом дяди среднего возраста, черного призрака, нынешний облик Хан Сяо был в основном похож на принца, и он смог покорить сердца бесчисленных игроков-женщин. На форумах появилось множество комментариев в духе «Ну привет, красавчик!» Персонаж уровня босса, который манипулировал войной за кулисами, на самом деле выглядел таким молодым и красивым. Эта перемена наконец помогла Хан Сяо приобрести поклонниц. Нужно знать, что в те дни, когда он был черным призраком, хотя он и был популярен. Все те, кто гонялся за ним, были просто кучкой вонючих, волосатых, горячих кровей геймеров. Однако энтузиазм игроков намного превзошел ожидания Хан Сяо. И после первоначального шока, разговоры на форумах начали становиться все более странными. Многие игроки видели, как Хан Сяо сбежал с парой сестер, прорвавшись сквозь засаду. «Зачем он взял этих двух девушек с собой, когда ему нужно было думать о том, чтобы спасаться самому? Есть ли сомнения? Это должно быть из-за любви!» Игрок, позволивший своему воображению пробиться сквозь небеса, опубликовал следующий пост. «Я когда-то был подопытным. Я пережил бесконечные невообразимые страдания и пытки в том адском месте. Она была моим единственным источником света в то время. Каждый раз, когда я видел ее высокую фигуру и ледяное лицо, боль, которую я чувствовал во всем теле, внезапно исчезала. Хотя я был всего лишь подопытным, и она никогда не одаривала меня даже обычной улыбкой». Но даже огонь ярости в ее глазах казался мне цветением весны. Может быть, это и есть то чувство, называемое любовью. Итак, я поклялся, что когда я однажды покину это место, я стану сильнее и поднимусь на вершину мира. И когда этот день настанет, я предстану перед ней. И от всего сердца скажу ей, как сильно я ее люблю. Когда Хан Сяо увидел этот пост, он поперхнулся энергетическим напитком, который пил, забрызгав Хиллу. «Какой чертов извращенец написал это? Откуда этот идиот выпрыгнул?» «Никогда не попадайся мне на глаза! Я буду убивать тебя до тех пор, пока твой персонаж не достигнет первого уровня!» Это была только одна из версий, которую разработали игроки. Другой человек написал о том, что Хан Сяо влюбился с первого взгляда в старшую сестру и решил сбежать с ней, попутно прихватив с собой маленькую девочку. Третий писал, что Хан Сяо и Рыжая были любовниками с самого начала, а маленькая девочка на самом деле была их тайным ребенком. Некоторые даже утверждали, что сестры уже были женщинами Хан Сяо. Но их забрал злой босс Гермины. Чтобы вернуть то, что его по праву, Хан Сяо пошел по пути мести, в конечном итоге вызвав всю эту войну ради любви. Воображение игроков не было предела. «О-хо-хо-хо-хо! Я никогда не думал, что ты такой черный призрак. Итак, мы все одинаковы». «Уф, маленькая девочка самая лучшая. Старшая сестра там, где она и должна быть. У Хэнь Цяо разболелась голова от всех этих историй. К тому же игроки дали ему два новых псевдонима. Черный призрак, бабник. Техник Хан, рыцарь в сияющих доспехах. Хэнь Цяо был в растерянности. Хотя это не было его первоначальным намерением, его популярность все же возросла из-за этого. Это было нормально, что персонажи с грязным прошлым чаще обсуждались игроками. Хотя это не совсем то, что я хотел, по крайней мере, я становлюсь все более и более знаменитым. Хэнь Цяо оставалось только беспомощно наблюдать за этими постами. Большинство из них не было серьезными. Многие просто пытались раздуть шумиху. Хоть он и стал мега популярным среди игроков, но очкам легенды на интерфейсе требовалось время для обновления. Внезапно новый пост привлек внимание Хэнь Цяо. «Все смотрите! Я получил новую миссию! На этот раз это масштабная операция по окружению! Просьба к членам группы собраться!» Игрок из Гермины опубликовал детали миссии, и в скриншоте карты, которую он прикрепил, было показано огромное скопление войск, которое расположилось на предполагаемом маршруте Хэнь Цяо. Эта группа войск Гермины не была похожа ни на одну из ранних. Она полностью заблокировала все возможные бреши, которыми можно было воспользоваться. Выражение лица Хэнь Цяо похолодело, когда он увидел пост. «Это плохо. Сила окружения на месте. Где-то через 6 часов они должны встретиться с Хэнь Цяо. Сколько у нас человек?» Спросил босс серьезным голосом. «Сэр, мы мобилизовали в общей сложности 80 исполнительных директоров, 60 суперсолдат и несколько тысяч бронетанковых пехотных войск. Есть также более 300 танков и 30 ударных вертолетов. Извините, сэр, но это все, что мы смогли собрать. 6 наций в настоящее время оказывают давление на всех фронтах, и наши силы рассредоточены». Босс в ярости хлопнул по столу и закричал. «Если бы не эти ублюдки 6 наций, мы бы давно уже окружили Зера со всех сторон. Скорее всего, он заключил с ними какую-то сделку. Мы уже 4 раза пытались атаковать его ракетами, установив его координаты. Но все ракеты были перехвачены 6 нациями. Хм. Теперь, когда наши силы на месте, 6 нациям придется отправить свои войска вглубь моей территории. Если они хотят помешать нам поймать Зера, прикажи войскам начать приближаться к нему. Даже если он может предсказать будущее, ему все равно придется столкнуться лицом к лицу с нашими войсками». Босс Гермины приложил все усилия, чтобы уничтожить Хэнь Цяо. Он уже усвоил свой урок из предыдущих случаев, когда Хэнь Цяо вырвался из его ловушек. Новая группа войск наконец разместилась прямо на его пути эвакуации. И он наконец сможет поймать в ловушку предателя. Босс полагал, что даже если Хэнь Цяо и сможет предсказать, что все это произойдет, он уже не сможет остановить завершение окружения. Он пожертвовал предыдущими отрядами, которые преследовали Хэнь Цяо, чтобы направить по этому пути. Силы на равнинах должны были стать решающим шагом босса, чтобы раз и навсегда покончить с Хэнь Цяо. «Зеро очень сильный. Только старшие исполнительные директора смогут с ним справиться. Сколько из них участвуют в этой засаде?» – спросил босс. «Всего 5. Вот их файлы», – быстро ответил помощник. Босс взглянул и кивнул. Эти старые люди могли считаться самыми сильными людьми организации. Даже ему самому нужно было бы быть осторожным в бою с ними. Их сила уже достигла определенного предела, и этого должно было быть достаточно, чтобы победить Хэнь Цяо. А если все 5 объединятся, даже босс не мог бы их одолеть. Поэтому на этот раз босс был уверен, что Хэнь Цяо наконец-то позаботится. Его глаза злобно блеснули.